Рене подошел и поднял Кирби вместе с креслом. Это была впечатляющая демонстрация грубой силы. Поставив кресло к столику, он одним движением матросского ножа перерезал веревку, связывающую руки Кирби. Новой веревкой быстро привязал левую руку Кирби к подлокотнику кресла, потом набросил веревочную петлю ему на шею и закрепил на спинке кресла. При всем при том, что приятно было освободиться от прежнего скрюченного положения, Кирби понимал, что выиграл он намного меньше, чем надеялся. Правая рука у него была свободной, но одной рукой он вряд ли успеет вытащить часы из кармана и перевести стрелку. А если успеет, в красном мире он будет почти столь же беспомощен. Веревка станет неподатливой, как толстый канат. «Тебе нужна только одна свободная рука», – сказал Рене. Он положил перед Кирби две сотенные бумажки. «Ты должен мне $200, приятель». «Дать расписку?» «Я тебя заставлю вспомнить, если понадобится». «Лучше я напишу. Лист бумаги найдется? Ручка у меня, кажется, есть». С трудом он засунул руку в боковой карман. «Стой!» – завопил Рене. Пальцы Кирби коснулись головки часов. Нажали и повернули. Мир стал туманно-красным. Матросы замерли, уставившись на него. Он вытащил золотые часы, положил их на столик и попытался развязать узлы на левой руке. Но ничего не получилось, конечно. И если бы ему даже удалось добраться до ножа, вряд ли он смог бы перерезать веревку. Оставалось подготовиться получше и ждать каких-то новых возможностей. Он положил часы под бедро головкой наружу, засунул руку в карман, нащупал через ткань головку часов и нажал. «Я думал, у меня есть ручка, но ее нет», – проговорил он медленно, вытаскивая руку и подчеркнуто показывая, что она пустая. «Нам не надо расписки и не лезь в карман», – сказал Рене. «При нем ничего нет», – заметил Рауль. «У того парня тоже ничего не было, кроме бритвы в полях шляпы. А как он тебя порезал?» – проворчал Рене. «Заткнись и сдавай». Рауль постоянно проигрывал, но не терял оптимизма. «Твоему другу очень везет», – сказал Кирби. «Сдавай». «И у него очень быстрые руки». Рауль весь напрягся. Он наклонился к Рене и заговорил на жаргоне так быстро, что Кирби ничего не мог понять. Он, как бы невзначай, опустил руку к часам. Каждую секунду он ждал какого-нибудь нового шанса, но его все не было. В конце своей огневой речи и предупреждения Рауль швырнул на стол свой нож за пределами досягаемости Кирби. Когда Рене начал громко доказывать свою невинность, Кирби ушел в красный мир. Он хорошо помнил, что рассказывал о Бонни Ли, о поведении предметов в движении. Наклонившись как можно дальше вперед, петля сильно резала шею, он попытался достать нож и не смог. Тогда он взял карту и, протянув, коснулся ножа. Постепенно, миллиметр за миллиметром, он с помощью карты передвигал его к себе. Наконец умел схватить нож, карту выпустил, и она осталась висеть в воздухе. Он просунул нож лезвием вверх, под веревку, стискивающую его левую руку. Сильно надавил на веревку, но никакого эффекта. Тогда он переложил часы в левую руку. Теперь можно было быстро ими манипулировать. Нажал на головку, и когда серебряная стрелка прыжком вернулась на место, опять повернул. В момент реальности он услышал фрагмент слова, произнесенного Рене, и почувствовал, что освободилась левая рука. Сейчас нож был в 2 футах над его головой. Веревка разрезана. Концы ее разошлись. Положив часы на колени, он снял петлю шеи, поморщившись от боли. Снова взяв нож, повторил своеобразную процедуру разрезания веревки чуть повыше коленей. Перед тем, как нажать большими пальцами на головку часов, посмотрел на Рене и Рауля. У обоих грубые черты лица начали складываться в выражение изумления. Поднявшись, он прошел по комнате, чувствуя знакомую уже инерцию одежды. Ботинки почти сразу же снял, слишком тяжело было их тащить. По обе стороны камина стояли тяжелые цветочные горшки с землей и пересохшими остатками давно погибших растений. С большими усилиями Кирби поместил их в воздух, примерно в 7 дюймах над головой у обоих матросов. «Нельзя», – подумал он, – «вдруг исчезнуть на глазах у 2 свидетелей». Он сел обратно в кресло и только тогда вернул стрелку на место. Его ботинки упали на пол. Карта, трепыхнувшись в воздухе, мягко опустилась на стол. Нож глубоко впился в кипарисовую балку на потолке. Горшки разбились о толстые черепа. Рене свалился боком на кушетку. Рауль медленно наклонился вперед и ударился лбом о столик. Убедившись, что оба дышат, Кирби связал их в точности так же, как был связан сам. Сделал он это в реальном времени, где материалы были не такими упрямыми. Уилма в просторном халате лежала на кровати лицом вниз. Она ритмично похрапывала. После 10-минутных попыток разбудить ее, он понял, что это безнадежное занятие. Но убрать ее из этого дома было необходимо. Переодевая девушку, он старался не глядеть на тело больше необходимого. В отличие от Бонни Ли и той девушки на пляже, Уилма носила чрезвычайно практичное белье. Не сумев причесать растрепавшиеся волосы, он отыскал в ящиках шкафа яркий шарф и обмотал им голову Уилмы, завязал под подбородком. Он заметил, что кое-кто наступил на ее очки, оправа прогнулась, обе линзы раскрошились. Это место было небезопасным, но он никак не мог придумать, куда же им деваться. Во всяком случае, понадобятся деньги. Рене зашевелился, когда Кирби вытаскивал деньги из его карманов. Он открыл глаза, тряхнул головой, поморщился. «Как тебе это удалось?» Едва слышно проговорил он. «Мне помогали». Рене закрыл глаза. «Похоже, тебе всегда помогают, когда нужно». Остальные деньги и ключи от взятой на прокат машины Кирби нашел в карманах Рауля. Он так и не проснулся. Кирби взгромоздил Уилму себе на левое плечо, обхватив рукой за ноги. Когда он шел с ней в гостиную, ему послышался какой-то шум. Кирби сунул руку в карман и сделал мир красным, чтобы можно было без опасений проверить ситуацию. Он оставил Уилму висеть в воздухе и вышел из дома. Ничего тревожного не заметил. Санбим стоял на подъездной дорожке, ключи торчали в замке зажигания. Он вернулся к Уилме, подставил под нее плечо и переключил часы. «Миссис Арук все это не понравится», – сказал Рене. «Мои друзья незаметно подобрались к вам. Что вы могли сделать?» «Она уж придумает что-нибудь, что мы могли сделать и не сделали». Уилму он устроил на заднем сиденье прокатной машины. Сам сел за руль, надел очки от солнца и бейсбольную шапочку. Остановился у первого же мотеля. За столом регистратора сидел старик. На первом этаже был свободный номер. «Вы с супругой, да?» Он посмотрел через плечо Кирби. «Где же она?» «Спит на заднем сиденье. Она очень устала». Когда Кирби вытащил Уилму из машины, старик уже стоял у него за спиной. «О, я вижу, она очень устала. Не больная, а?» «Просто у нее крепкий сон». «Ну, я не хочу никаких осложнений, мой мотель – приличное заведение». «А где ваш багаж, мистер?» «В багажнике, разумеется». «Вот и покажите мне. Позвольте мне сначала вынести ее». «Если багажа нет, вносить никого не придется». Кирби опустил Уилму на сиденье. Он должен был признать, что ее вид не внушал доверия. Он подошел к багажнику, отпер его и начал поднимать крышку левой рукой, правой переключился на красный мир. В футах 40 мужчина разгружал свою машину. Он поставил несколько чемоданов на асфальт, готовясь занести их внутрь. Кирби подошел и забрал у него два самых маленьких чемодана. Засунув их в багажник своей машины, он принял прежнее положение, вернул стрелку на место и поднял крышку до конца. «У всех должен быть багаж», – сказал старик. «Конечно», – кивнул Кирби. Он опять поднял девушку на руки, в этот раз он обнял ее за шею. «Спать хочу», – пробормотала она. «Ужасно хочу спать». Старик внес чемоданы. Кирби плюхнул Уилму на ближайшую кровать. Она сразу захрапела. «Крепкий сон», – заметил старик. Когда он ушел, Кирби сделал мир красным и беззвучным и отнес чемоданы назад. Хозяин их стоял в позе недоумения, вытянув палец, очевидно пересчитывая вещи. Кирби поставил чемоданы на землю у него за спиной и вернулся в комнату. Снял с Уилмы туфли и написал ей записку. «Здесь вы в безопасности. Я вернусь, как только смогу. Не покидайте комнату и никому не звоните ни при каких обстоятельствах. Навесьте цепочку на дверь. Я постучу так. 5 ударов, пауза, 3 удара. Кирби». Ключ от комнаты был при ней, и уходя, он тщательно запер дверь. Доехав до телефонной кабинки на стоянке машины у торгового центра, набрал указанный там номер полиции и сказал, что, похоже, кто-то пытается вломиться в дом номер 210 по бульвару Сансет. Потом он поехал в сторону Майами. Было без четверти 7. Его преследовало ощущение, что он тратит слишком много времени. Еще он чувствовал вину за то время, которое проводил в реальном мире. Когда мир становился красным, время останавливалось, а значит, если что-то плохое происходило с Бонни Ли, оно тоже останавливалось. Он мог бы держать время в неподвижности, преодолев весь путь пешком, но на это могло не хватить сил. Когда до гавани оставалось уже немного, Кирби оставил машину у обочины и перешел в красный мир. Ботинки сунул под рубашку, снял темные очки и направился к гавани. Кругом стояли розовые, молчаливые люди. Нечто вроде каменного сада. Мужчина закуривал трубку, пламя казалось отлитым из розовой латуни. Женщина выдыхала сигаретный дым, он висел неподвижно в воздухе, как полупрозрачный пластиковый плюмаж. Глориана стояла у пирса. Она оказалась не такой большой, как он представлял. Футов около 80, наверное. Лысый усатый человек замер в процессе укладывания линя. Кирби поднялся по трапу на палубу. Там было чисто, ни пятнышка и очень уютно.